Джек криво улыбнулся, это радует. Громкие шаги и жалобный скрип старых половиц приближались все ближе и ближе. Через несколько мгновений он увидел, как мимо него прошел Хао. Выдохнув, Джек осторожно начал приближаться к гангстеру. Сделать это на удивление вышло легко, ведь тот издавал изрядный шум при ходьбе. Сначала он хотел ударить ножом через спину в сердце, но быстро отмел эту идею. Даже мышцы обычного человека будет тяжело пробить, что говорить об этой ходячей машине. Джек сомневался, что даже длины ножа хватит, чтобы через эти мышцы добраться до моторчика. Так что он решил проверенным методом. Вскинув руку с ножом, Джек резко ударил из-за спины прямо в шею Хао. Клинок с легкостью вошел в податливую плоть. Гангстер, явно не ожидавший атаки, выпучил глаза и с хрипом схватился за шею, а следом начал резко падать. Джеку пришлось его экстренно ловить, ведь грохот от падения такого медведя был бы колоссальный. «Какой же ты тяжелый, ублюдок!» С натугой пыхтя, мысленно возмущался Джек. Его сил не хватало, чтобы удержать такую тушу, поэтому он медленно и максимально тихо уложил того на пол. Еще раз посмотрев на этого Хао, Джек с удивлением понял, что тот уже мертв. Удивительно, такой грозный и так быстро умер. Даже тот глиномес еще побрыкаться успел. Гюнтер развел руками, ну, просто этот парень умер не совсем от твоего удара. А, не поверишь, но у этого здоровяка было больное сердце, поэтому от твоего резкого и внезапного удара у него просто остановилось сердце. Джек удивленно посмотрел на эту мертвую машину из мяса. Серьезно, он вообще не походит на человека с больным сердцем. Гюнтер пожал плечами, внешность обманчива. Парень мысленно кивнул и быстро подобрал оружие гангстера. Им оказался Браунинг Хикхпавер. Быстрый осмотр также дал Джеку два заряженных магазина к пистолету. Убрав их в карманы, он взял обе пушки в руки. Эти модели пистолетов не были ему знакомы, но принцип был тот же, так что он не растерялся. Медленно подойдя к углу, он вдохнул, выдохнул и резко вышел из-за угла прямо на противников. Приблизительно он уже знал, где находятся противники, так что Джек, выходя, почти держал их на мушке. Босс похитителей сидел на диване, а его лакей стоял рядом. Оба были удивлены, когда их побитый, жалко выглядящий пленник резко вышел и начал стрелять в их сторону с двух стволов сразу. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Выстрелы стремительно шли один за другим, пока характерные щелчки не донеслись из пистолетов, что уведомили о полном расходе патронов в магазинах. Джек стрелял больше на подавление, ведь с двух рук он не умел, подобно Реви, но дистанция в несколько метров позволяла даже не целиться особо. Стволы пистолетов нагрелись, уши Джека заложило от пальбы, но результат его устраивал. Боссы и лакей превратились в швейцарский сыр. Он сделал это не от злости или гнева, даже не ради мести. Просто Джек немного перенервничал, а также ему хотелось быть уверенным, что противник точно не успеет открыть ответный огонь. Фу-у-у-у-у. Выдохнул Джек, падая спиной на стену. Я сделал это. Погоди. Гюнтер, да, почему я не вижу уведомления о выполнении задания? Гюнтер убрал руки за спину. Ты был немного медлителен, Джек. Глаза парня тут же расширились. Задание. Приручение двурукой. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1. Ковбой. Цель. Пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Херни болей. Цель И. Довести все черты до 10. Цель 2. Убить Беатрис. Награда И. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума. 500 очков зла. Не на того напали. Цель. Ликвидировать 8 похитителей. Прогресс. 4-8. Награда. 600 очков зла. Одновременно с этим, Джек услышал, как с лестничной площадки донеслось «выстрелы». Слышали выстрелы. Глава 32. Генотип. Выстрелы. Слышали выстрелы. Донеслось с лестничной площадки. «Блядь!» – воскликнул про себя Джек и начал экстренно перезаряжать глоцк. Затем он шустро подошел к углу и, выглянув, навел ствол на лестничную площадку. Он слышал мужские крики и топот ног, пока гангстеры поднимались на его этаж. Неунимающееся сердце громко стучало, почти закладывая уши. Его глаза напряженно смотрели на лестницу, на которой должны были появиться через несколько секунд гангстеры. От напряжения в глазах разорвались несколько маленьких капилляров. Палец на спусковом крючке подрагивал, и ему приходилось сосредоточенно контролировать его, чтобы не сделать случайный выстрел. Секунда, и двое гангстеров в черной одежде появились на лестнице. Это были те самые двое козлов, что заволокли его в машину. «Черт!» — воскликнул Шатен, увидев, как из-за угла на них целится из пистолета их некогда похищаемый. Зрачки Джека сузились, когда увидели цель. Парень не давал шанса двум гангстерам. Его палец начал быстро нажимать на курок, заставляя пистолет быстро выплевывать смертоносные куски металла в обидчика. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. 10 последовательных выстрелов повалили двух гангстеров. Пара пуль улетела в молоко, когда остальные попали в цели. В основном были поражены тела гангстеров, но одна пуля все же попала одному в голову. Два громоздких тела завалились назад и скатились по лестнице вниз. «Таа, Крис, черт тебя дери!» — послышалось снизу. Понимая, что оставшиеся гангстеры вряд ли сейчас попрут на пролом, Джек начал перезаряжать второй пистолет. В это время он мысленно отдал команду «задание». Джек был уверен, что те двое мертвы, но подстраховаться не мешало. К тому же был шанс того, что тот, который не получил пулю в лицо, носил бронежилет и выжил. Задание. Приручение двурукой. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1. Ковбой. Цель. Пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда. Проворство повышается на 2 значения. Херни болей. Цель И. Довести все черты до 10. Цель 2. Убить Беатрис. Награда И. Таблетка ясного разума. 100 очков зла. Награда 2. Таблетка ясного разума, 500 очков зла. Не на того напали. Цель. Ликвидировать 8 похитителей. Прогресс. 6-8. Награда. 600 очков зла. Так, пока все хорошо. Облизнул сухие губы Джек, нервно и быстро дыша. Резко выглянув и посмотрев на лестницу, он понял, что гангстеры и правда не собираются идти к нему. Оно и правильно. Выход-то только у него один. Через них. Его тело подрагивало от адреналина, пока он пытался сообразить, что делать. В этот момент он услышал, как кто-то тихо пытается подняться по лестнице. Вновь заранее нацелившись, он начал ждать. Вскоре на лестнице показалась верхняя часть тела мужчины, который также был на изготовке. Джек незамедлительно начал стрелять. Бах-бах. Две пули попали в тело бандита, но тот упрямо навел пистолет на Джека и выстрелил, перед тем, как завалится назад и скатиться по лестнице вниз. «Блядь!» — крикнул мысленно Джек, ощущая лютую боль в плече. Его челюсть сжалась до хруста, а из глаз непроизвольно брызнуло несколько слез. Обжигающая тянущая боль, будто кто-то буравит сверлом дырку в плоти. Джек быстро посмотрел на свое левое плечо, чтобы увидеть след от пули, что прошла вскользь, пробурив небольшой желобок в его плече. Кость не была задета. По существу он еще легко отделался. Однако это не уменьшало ту агонию, что он испытывал. Джек чувствовал, что мир вокруг начинает кружиться. Он чувствовал, что еще немного и он отключится. «Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя!» В панике кричал он сам себе и прикусил до крови губу. Казалось, это немного помогло и отрезвило его. Остаться в сознании было далеко не малым делом, ведь даже Реви, получив пулю, отключилась бы, скорее всего, от болевого шока. Предел достигнут. Воля 11-12. Не обращая внимания на оповещение, слегка покачиваясь, Джек подошел к окну. Его мутило. Горькая желчь подступила ко рту, но блевать времени не было, а потому он проглотил все обратно, стараясь удержать все в себе. Микроавтобус. Они приехали на нем, подумал Джек, увидев под окнами холла припаркованный гангстерский автомобиль. Сжав челюсть, он решительно открыл окно и перекинул ногу наружу. «Интересно», — улыбнулся располагающий Гюнтер, — «хочешь сбежать? Осталось убить всего одного, и задание будет выполнено, а награда окажется у тебя. Не убьешь последнего, не получишь ничего, кроме очков за сами убийства». «Плевать», — решительно ответил ему Джек, стараясь не двигать пораженной рукой, — «я уже и так ранен. Получать еще больше увечий в мои планы не входит. Моя жизнь ценней, чем эти гребанные 600 очков». Присев на оконную раму, Джек целился и набирался храбрости прыгнуть на микроавтобус. Адим пожал плечами: «Как знать, эти 600 очков тебе бы очень пригодились. Ты бы смог сразу выполнить свое задание и получить таблетку ясного разума для Хира. Кроме того, ты, похоже, забыл, что эти ребятки уезжали за другим пленным. А значит, где-то рядом должен быть новый похищенный человек балалайки». Джек замер на несколько секунд. Слова Адима имели смысл. Он почти выполнил задание. Да, он был ранен, но остался всего один враг. Не обидно ли сдаться у самого финиша? Тем более, есть возможность помочь человеку балалайки. Стоило ли рискнуть, надо ли сейчас бежать, как крыса? Ответ Джек для себя нашел, когда машинально захотел вытереть кровь, что шла из прокушенной губы, левой рукой. Агония не заставила себя долго ждать и быстро настигнула его разум, заставив покачнуться и почти упасть. Холодный пот выступил на лбу Джека, сжимавшего челюсть. «Я не герой и не терминатор. Я хочу помочь, хочу рискнуть, но это более чем неразумно. Каждый должен знать свои пределы». «Разумно», — слегка кивнул Гюнтер. «Значит, ты отказываешься от задания?» «Да, задание не на того напали, провалено. И все, вот так просто, так просто». Пожал плечами Адим, думал, будет наказание за провал задания, ожидал чего-то такого, скажем так. «Ну, как видишь, ничего подобного», — усмехнулся Гюнтер. Джек покачал головой и, посидев еще несколько секунд, вздохнул и решительно прыгнул вниз. С грохотом он приземлился ногами на крышу машины и кубарем свалился с нее. «Блядь!» — сквозь зубы простонал от боли он, упав прямо на раненое плечо. Однако отдыхать времени не было. Он быстро выхватил пистолет и направил на кабину микроавтобуса. Сверху не было видно, был ли последний гангстер водителем, что остался в машине или нет. Как оказалось, нет. Машина была пуста. Ни водителя, ни предполагаемого второго похищенного не было. И все же Джек с крайней осторожностью быстро побежал по улице, ища глазами такси. Через 50 метров он наткнулся на него. «Отель Москва», — быстро сказал Джек, садясь на пассажирское сиденье. $5, — в ответ сказал пожилой таксист. «Хорошо, трогай». «Ага», — ответил ему мужчина и посмотрел на плечо парня. «Слушай, я только вчера помыл салон». Джек тут же опомнился. Посмотрев на плечо, он увидел, как из поврежденной плоти течет кровь. «Слушай, аптечки нет?» «Извини, парень, но нет», — покачал головой таксист. «Жаль». Резким стремительным движением Джек оторвал от своей рубашки еще немного ткани и перевязал ею плечо. «На первое время хватит», — завязывая узел, вздохнул он. Затем, вспомнив, что у него должна набежать хорошая сумма очков зла, он мысленно сказал: «Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 8160. Проворство – 10200. Живучесть – 8160. Восприятие – 15300. Разум – 12240. Воля – 12240. Либидо – 5100. Очки зла – 370. Задание – приручение двурукой. Цель – Ребекка ли должна полюбить пользователя. Награда – модификатор «Глаза Белелаур» 1. Ковбой. Цель – пройти тренировку Реви и впечатлить ее результатами. Награда – проворство повышается на 2 значения. Херни болей. Цель И – довести все черты до 10. Цель 2 – убить Беатрис. Награда И – таблетка ясного разума, 100 очков зла. Награда 2 – таблетка ясного разума, 500 очков зла. Модификаторы – непоколебимый разум, ур, макс. Тело дьявола, ур, макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 1-1000. Бархатная кожа, ур, макс. Сейчас мне нужна живучесть. Сразу решил Джек и мысленно увеличил эту черту на 2 единицы. Очки зла быстро упали до 30 единиц. Мистическая энергия вновь разлилась по телу Джека, приводя его организм в полный порядок. За исключением недавно полученного ранения, все его болезни были вылечены. Теперь можно было с уверенностью сказать, что Джек был абсолютно здоров, если не считать ранения, которое под воздействием мистической энергии уже перестало кровоточить. 10 единиц живучести – это абсолютный человеческий стандарт здорового человека, однако, помимо Джека, на этой планете никто не обладал таким показателем живучести. Сила, проворность, разум, восприятие и даже воля – все эти черты можно тренировать и увеличивать с течением времени, но живучесть нельзя тренировать без каких-то уникальных способностей, а с течением времени она лишь уменьшается у обычных людей. Для них в этом мире единственный шанс получить 10 живучести – это родиться абсолютно здоровым, вот только никто не рождается абсолютно здоровым. Так что же произошло с Джеком, когда он обрел эти заветные 10 единиц? Внешний вид его изменился, но не сильно. Просто каждый, кто взглянет на него, увидит молодого, пышущего жизнью и энергией красивого парня. Конечно, красота выражается для каждого по-разному, но объективно считается, что она неизменно связана со здоровьем. В купе с телом дьявола, он уже почти стал влажной мечтой большого круга дам, осталось лишь еще схуднуть, и дело в шляпе. Но, конечно, главные изменения происходили не в его внешности, а в его организме. Мышцы, органы, кости. Все стало идеально здоровым. Но было ли это самым невероятным? Нет. Самым невероятным было то, что были переписаны его гены. Из генотипа Джека исчезли ошибки, что накопились за весь процесс эволюции человечества. По сути, его организм и гены стали совершенными. Глава 33. Охота. Машина быстро ехала по грязным улицам Руанапура, пока Джек, прикрыв глаза, наслаждался, как его организм меняется под воздействием мистической энергии. Таксист с удивлением смотрел на него в полглаза. Хотя будет лучше сказать, что таксист был не удивлен, а до охуения шокирован, ведь буквально на его глазах скулы, волосы, ресницы и шея Джека слегка менялись и немного передвигались, дабы стать абсолютно здоровыми. Его челюсть тоже поменялась, как и положение зубов, чтобы получить идеальную улыбку и прикус, а множественные синяки и гематомы стали выглядеть не так ужасно. Мужчина принюхался к зажженной сигарете, которую он держал губами, вроде не травка. Хотя черт его знает, сейчас уже трудно определить. Может, это от того, что я слишком много бензина хлебнул, пока пиздил его с машины соседа. Дела а. Прошло несколько минут. Все это время таксист поглядывал краем глаза на Джека, который почему-то больше не менялся. Покачав головой, мужчина подумал, что его просто уже отпустило. Вскоре машина остановилась возле отеля «Москва». $5, как и договаривались, сказал таксист, посмотрев на пассажира. Джек улыбнулся и потянулся к карману, чтобы заметить или скорее вспомнить, что денег то при нем сейчас не было. Все забрали, пока он был в отрубе. Ну а когда он собирался бежать, деньги его меньше всего заботили. «Черт!» – подумал он, нахмурившись. Таксист заметил его заминку и хмурое лицо. «Только не это, как же я не люблю возиться с такими!» Следующие действия Джек заставили таксиста в страхе замереть и мысленно проклинать своего пассажира. Парень медленно вытащил пистолет Глок из кармана. «Слушай, мне правда жаль, но у меня нет денег. Ёбаный Руанапур, третий раз за неделю. Надеюсь, ты, гнида, просто не заплатишь, а не ограбишь меня еще до кучи». Проклинал и ворчал мысленно таксист, замерев и уставившись на ствол. К счастью, следующие слова Джека его приятно удивили. «Поэтому возьмешь пистолетом, а? Он стоит явно больше, чем $5, а?» Впал в прострацию таксист, смотря на неловкое лицо пассажира. «Да ладно тебе, у меня серьезно нет больше ничего», простонал Джек, покачав головой. «Бери, у меня больше ничего нет», договорил он, сунул ствол в руки таксиста и быстро вышел из машины. Мужчина еще несколько секунд шокированно смотрел на Джека, пока тот не скрылся за дверьми отеля «Москва». Дач поправил очки. «Звучит все просто. Мы должны остановить судно Asahi Industries и забрать посылку, которую они хотят передать в свой филиал в Борнео и отдать тебе. Я правильно понимаю?» В тихом и довольно темном кабинете его слова были прекрасно слышны зрелой женщине в бардовом облегающем деловом костюме, что сидела за столом в кожаном кресле и с легкой улыбкой курила сигару. «Все правильно», — сказала мягким тоном балалайка, приподняв уголок губ. Сегодня ее настроение было на удивление очень хорошим, так как после массажа Джека она чувствовала себя очень даже хорошо. «Оплата?» – спокойно спросил Дач. Балалайка подалась вперед, облокотилась локтями о стол и скрестила пальцы. $20,000. Несколько секунд Дач молчал, смотря через свои темные очки на нее. «Хм, это дело может принести серьезные проблемы моей компании, Дач», – перебила его балалайка, подняв правую ладонь. «Я уважаю тебя, в конце концов, однажды ты очень помог мне, но несмотря на это, я не собираюсь торговаться тут, как базарная бабка. Я говорю цену, а ты волен согласиться или нет». Дач молчал, размышляя, стоило ли это дело $20,000. «Хорошо», кивнул он, задумчиво почесывая подбородок, «компания Лагуна берется за этот заказ». Балалайка улыбнулась, «Я рада, что ты принял это предложение». Внезапно в дверь кабинета громко постучали. Балалайка знала, что подчиненные не потревожили бы ее в такой момент, без веской причины. «Войдите». Дверь резко открылась, и внутрь сначала зашел хмурый Фил, а за ним уже шел Джек, что неловко улыбался, и еще пара мужчин. Балалайка быстро увидела ранение Джека. Трудно не заметить перемотанное кровавой тканью плечо. Она прищурилась, а ее зрачки опасно сузились. Дач тоже заметил это ранение и быстро прочитал образовывающуюся атмосферу. Что ж, думаю, мне пора. Балалайка взглянула на него и спокойно сказала: «Удачи. Надеюсь, у твоей компании все получится». Дач кивнул и через несколько секунд покинул кабинет под присмотром одного из мужчин. «Рассказывай», — сказала балалайка тоном, который так и говорил, что сейчас шутить с ней нельзя. Фил, с другим мужчиной, отошли в сторону, и перед ней остался стоять только Джек. «В общем, меня повязали почти возле самого отеля «Москва», закинули в микроавтобус и вырубили. Очнулся в какой-то ветхой гостинице на территории трущоб. Меня начали пытать, хотели выбить из меня сведения о ваших планах на ближайшее время. Я ничего не сказал», — покачал головой Джек, слегка жалостливо улыбаясь. «Мне и нечего было ответить, ведь я и правда ничего не знал. В конце концов я подгадал момент и бежал, убив семерых похитителей. Это были не все похитители, но я не знаю, сколько их было в том отеле, как и не знаю то, ушли они уже или нет». Глаза балалайки грозно блеснули. «Это все?» Тело этой женщины было напряжено, а сидящая поза намекала на то, какой гнев она сейчас испытывала. Пухлый мальчишка перед ней хоть и не проходил с ней войну, но он также был ее подчиненным. Причем подчиненным очень талантливым. Это если еще не упоминать его милую соблазнительную внешность и какое удовольствие он может доставить ей простым массажем. Джек сглотнул тягучую слюну. Он только что убил семерых, но, честно говоря, балалайка пугала его сейчас немного больше. «Я слышал, что они собирались похитить еще одного человека, так как я ничего не знал. Им срочно была нужна информация, босс. Как я понял, они готовили что-то крупное против отеля «Москва», и это что-то крупное они хотели осуществить буквально на днях, когда возле вас будет минимальное количество охраны. Это все, что я знаю». Балалайка прикрыла глаза. «Понятно». Пару секунд она о чем-то думала, а потом резко открыла очи и, посмотрев на Фила, ровным тоном спросила: «Ты понял, о какой гостинице идет речь?» «Да, капитан», — быстро ответил он, не мигая, внимательно смотря на нее. «Возьми людей и быстро направляйся туда. Если они все еще там, постарайтесь взять их живьем, но не рискуйте сильно. Также донеси до всех то, что с этого мгновения отель «Москва» находится в состоянии повышенной боевой готовности». «Все понятно?» «Так точно, выполняй», — слегка кивнула она, и Фил стремительным шагом вышел из кабинета с подчиненным. «Ты молодец, Джек», — сразу сказала балалайка, стоило им остаться наедине. «Честно говоря, я удивлена, что ты способен на такой подвиг». Джек слабо улыбнулся. «Мне просто повезло. Я не должен был покинуть ту гостиницу живым. Удача тоже часть силы», — покачала головой балалайка. «Это я говорю, как солдат, прошедший войну. Мы не оставим это так просто, Джек, сам понимаешь. Я бы поговорила с тобой еще, но тебе точно нужно сейчас срочно навестить доктора». «Вы правы», — кивнул с милой улыбкой Джек. «Наконец-то, скоро я смогу лечь и отдохнуть». Балалайка хитро прищурилась и слегка улыбнулась. «Мы наедине. Помнишь наш уговор?» Джек замер на мгновение, а затем облизнул сухие губы. «Да, балалайка, наедине мы говорим на «ты». То-то же», — улыбнулась шире она, а затем посмотрела в сторону двери. «Эндрю». Через секунду дверь открылась и внутрь вошел крупный мужчина, что был одним из тех, кто охранял ее кабинет. Он показывал всем телом, что готов внимательно слушать. «Отвези Джека в больницу, а как только над ним поработают, подвези до Иштара. После можешь возвращаться». «Приказ ясен». «Так точно», — слегка выпрямился мужчина. Тем временем Джек неловко посмотрел на балалайку. «Не стоит». «Стоит», — твердо сказала женщина, смотря в его глаза. «Если хочешь, это приказ». «Хорошо», — кивнул он. «Отлично». Милой как-то ласково улыбнулась балалайка. Джек замер, смотря на ее улыбку, жестокая и строгая к врагам, добрая и заботливая к подчиненным. За таким капитаном бойцы будут идти до самого конца. Он еще несколько секунд смотрел на эту улыбку. Затем его глаза непроизвольно потянулись к декольте балалайки, но Джек вовремя себя одернул и, быстро развернувшись, пошел к выходу. «До свидания, босс». Белая светлая комната, запах спирта и антисептика, болезненные и недовольные стоны Джека, одновременно с бухтением доктора. «Полегче, док». «Делаю, что могу, парень», — покачал головой долговязый мужчина 50 лет, что с пинцетом в руках работал над плечом парня. «Тебе очень повезло, пуля не сильно задела тебя, но все же немного раскрылась. Осколки нужно обязательно достать». «Да я понимаю. Могу сказать точно, что ты легко переживешь это ранение. Я уже могу сказать, что на тебе заживают все, как на собаке. Я прав». улыбнулся мужчина. «Ага, наверное». Через 10 минут Джек уже вышел из кабинета с перебинтованным плечом и ладонями. Этот доктор был, так сказать, на службе у балалайки, которая организовала ему частную больницу на своей территории. По сути, он был главным в больнице, но подчиненных своего благодетеля штопал лично. «Реви, у тебя сейчас лицо треснет от такой широкой ухмылки. Куда идешь?» — с широкой улыбкой спросил Бенни, сидя на диване и потягивая холодное пиво. Улыбка погасла на лице девушки, и она с пренебрежением и иронией посмотрела на Бенни. «Да у тебя, похоже, яйца отросли. Или пиво в голову ударило. Чтобы говорить такое мне?» Бенни пожал плечами, просто спросил. «Я тоже хотел бы спросить, куда ты направляешься?» Реви, что уже положила руку на дверную ручку, замерла, а потом хмуро посмотрела на Датча, что лежал с журналом на диване. «И ты туда же, Датч, остынь», — спокойно сказал Датч, не отрывая взгляда от грудастой девушки в журнале. «Мне нужно знать, потому как завтра у нас дело, и я бы не хотел, чтобы ты была не в форме». «Пф», — закатила глаза она и спустя пару секунд сказала: «Я иду к Джеку. Забыли, я тренирую его в стрельбе». «О, точно», — кивнул Бенни и, не теряя улыбки, покачал головой. «Значит, ты с такой улыбкой идешь к этому парню. Слушай, это нечестно. Почему он получает улыбку, а я средний палец? Мне кажется, мы довольно похожи характером». Реви красноречиво посмотрела на него, потому что он бесит меня в 100 раз меньше, Бенни. «О, думаю, сегодня тренировки не будет», — сказал Датч, вспомнив сегодняшнюю встречу с балалайкой. Реви нахмурилась. «С чего бы? Ну, парня подстрелили по ходу. Думаю, ему сейчас не до тренировок». Глаза девушки резко округлились, а зрачки сузились. Ее взгляд сейчас был поистине зверским. «Ты серьезно?» «Конечно, когда это я врал», — спокойно сказал Датч, перелистывая на новую страницу. Он не видел взгляда девушки, а вот Бенни немного вспотел, так как видел сейчас лицо Реви, и он точно не мог вспомнить, чтобы та была хоть когда-то в таком бешенстве. «Серьезное ранение?» — хмуро спросила она. «Вроде как плечо». Я уходил и мимолетом увидел его пропитанную кровью руку, хотя рука была левая, так что, может быть, тренировка по стрельбе и состоится. Дослушав его, Реви резко развернулась и взяла ключи с кофейного столика. «Я одолжу машину, Бенни», — сказала она тоном, который не терпел пререканий, а затем быстро открыла дверь и почти спрыгнула с лестницы на первый этаж. Выйдя на улицу, она шустро залезла в машину, а спустя пару секунд, с визгом шин, резко уехала. Звонок телефона нарушил тишину. Валмит перестала отжиматься и, встав, взяла телефон со стола и подошла к дивану, на котором сидела как с книгой. Не стоило прекращать тренировку из-за этого. Мило улыбнулась девушка. В свою очередь Валмит почти потекла от этой улыбки. «Мне не сложно. К тому же, я не тренируюсь, а просто убиваю время с пользой». Кака покачала головой и, подняв телефон, ответила на звонок. «Да». Примерно минуту Валмит смотрела, как Кака слушает кого-то. Все это время ее лицо менялось от хмурого к удивленного и от удивленного к радостному. Наконец Кака отложила телефон, закончив звонок. «Что-то не так, Кака?» «Да, Джека подстрелили». Валмит шокирована и одновременно хмуро подняла сведенные брови. «Все серьезно?» «К счастью, нет. Вкратце, его похитили прямо под носом у балалайки и пытали, чтобы выбить что-то из него, но он им не рассказал. В итоге он подгадал момент и сбежал из плена, прихлопнув при этом еще 7 похитителей». «Неплохо, да», — улыбнулась под конец Кака, хотя глаза ее явно выражали, мягко говоря, недовольство. «Да, удивительно», — кивнула Валмит, что искренне немного переживала за Джека. «Он не очень похож на парня, который способен на подобное». Кака ухмыльнулась, наклонив голову. «Я ведь говорила, что он не так прост, каким хочет казаться. Мою интуицию трудно обмануть». Валмит кивнула, все еще шокированная. «Возможно, с тренировками придется закончить, не думаю», — покачала головой Кака. «Скорее наоборот, он еще сильнее начнет тренироваться, пусть и с небольшими оговорками из-за ранения». «Ты права, Кака, он серьезно подходил к тренировкам, а теперь так точно будет выкладываться на все 110%, кивала Валмит, а затем заметила легкую хмурость на лице босса. «Что-то не так?» «А, ничего», — отмахнулись Кака и слегка улыбнулась. «Мне просто не нравится, что человека, которого я так хочу завербовать, пытали и хотели убить». Валмит, замявшись, осторожно спросила: «Кака, ты собираешься действовать?» «Возможно», — чуть шире улыбнулась Кака, а ее глаза опасно блеснули. Лэм как-то жаловался, что мы давно не выходили на охоту. Глава 34, кубики. «Босс, ну вы даете», — сказал Илья, ставя перед Джеком тарелку с сочным стейком. Она слегка взмахнула своими волосами цвета махоган. «Неприятности так и притягиваются к вам, или вы притягиваете их?» Джек слабо улыбнулся и покачал головой, беря своими перебинтованными ладонями нож и вилку. «Лия, не дави на больное». «Как скажете, босс», усмехнулась девушка, размалывая зерна для его будущего кофе. Парень отрезал хороший кусочек мяса и, положив его в рот, с наслаждением начал пережевывать. Сочный мясной вкус, крайне приятный запах дымка, специи карамелизированного соуса, удобный стул, приятная музыка. Джек наконец почувствовал, что его изможденное тело и истощенный разум начали по-настоящему расслабляться. Уже ради этого стоило убить тех семерых гангстеров и сбежать. «Какой ты кровожадный», — ухмыльнулся Гюнтер, «а ведь только какие-то две недели, с небольшим, назад ты бы впал в истерику после такого». Джек замер на несколько секунд, а потом вновь вернулся к трапезе. Сведя брови, он начал анализировать свое поведение. Один был прав, он слишком сильно изменился за такой короткий промежуток времени. «Это легко объяснимо», — сложил пальцы вместе господин Зеркало. Джек же мысленно сконцентрировался на нем с ожиданием. Гюнтер улыбнулся, поняв, что парень был более чем готов слушать. «Как я уже говорил, ты просто сдерживался раньше. Сейчас ты обретаешь себя настоящего и даже больше, благодаря черте воля». Джек нахмурился. «Поподробней, тут и говорить не о чем», — развел руками Адим, на секунду прикрыв глаза. «Я же в самом начале объяснял, что черта воля влияет на твою личность. И перед тем, как ты накинешься на меня, скажу сразу, это нормально. Я не менял, не меняю и не собираюсь менять в угоду себе твою личность. Я не лгу и уж точно не нарушаю договоры. К тому же, существо, что наблюдает за тобой, явно не будет в восторге от такого». Джек несколько секунд помолчал. «Как именно воля влияет на меня? Поменяет ли она мою личность полностью? Останусь ли я собой?» Гюнтер пожал плечами. «Это сложный и скорее просто-напросто философский вопрос. Все всегда меняются, Джек. Что-то меняется быстро, что-то медленно, однако я не знаю ничего, что могло бы стоять на месте. Все всегда движется, Джек. То же самое касается личности. С каждым днем умираешь старый ты и рождаешься новый ты, так что особо бояться не стоит. Что касается черты воля, то она просто увеличивает твои целеустремленность, упорство и самообладание. Забегая наперед, скажу, что увеличение качеств просто побочный продукт усиления части твоей души. Больше я не скажу, так как я и так что-то разговорился». Джек покачал головой, час от часу не легче. Тем временем, пока он медленно ужинал, утонув в мыслях, в бордель ворвалась Реви. И да, именно ворвалась. Она крайне резко открыла двери и чуть не пришибла нескольких охранников. «Ты че, ебанутая, давно не полу?» Реви стремительно повернула в их сторону голову. Ее свирепый взгляд заставил их проглотить языки. Рокочущий голос раздался из ее глотки. «Джек здесь?» Охранники переглянулись и непроизвольно посмотрели на Джека, что ужинал у барной стойки. Реви прищурилась и быстро проследила за их взглядами. Ее глаза тут же вцепились в его пухлую фигуру. Увидев, что парень выглядит относительно неплохо, девушка выдохнула, а ее напряженное тело расслабилось. «Засранец, зря только переживала», — широко улыбнулась она, с облегчением вздыхая. Постояв секунду, Реви твердым шагом направилась к Джеку. Когда девушка уже почти подошла к нему, он повернулся в ее сторону, будто почувствовал взгляд на себе. «Реви», — слегка удивленно сказал парень. «А кто еще?» — оскалилась она, садясь рядом. «Слышала, тебя подстрелили, но все же пришла узнать, будет ли тренировка». Джек сначала удивился, а затем вспомнил, что его видел Дач. «Нет, сегодня не будет, слишком устал. Извини, можешь засчитывать сегодняшний день». Девушка махнула рукой, ухмыляясь. «Да ладно, не держи меня за стерву. Устроим себе сегодня выходной». Реви повернулась к Лии и показала указательный и средний палец. «Два рома». Лия посмотрела на Реви, а затем перевела взгляд на Джека. Бармен быстро поняла, куда дует ветер, а потому с ухмылкой кивнула и начала наливать ром. Джек слегка поморщился. «Ты собираешься пить сразу с двух стаканов?» — спросил он, конечно, догадываясь о том, что второй стакан уготован для него. Реви с весельем прищурилась, положив ногу на ногу. «Конечно же, второй для тебя, Джеки. Я не пью, но сегодня стоит», — быстро перебила его она, я вижу, что тебе нужно это». Джек вздохнул. Он не очень хорошо относился к алкоголю, по некоторым причинам, но, ладно, вздохнул он, слегка кивая. Сегодня он был похищен, избит, а затем ему удалось совершить побег и убить 7 похитителей. Как бы он ни хотел, такое не могло не давить на него. Возможно, ему действительно стоит расслабиться, как говорит Реви. Уж она-то должна знать в таком толк. Да, отлично. Довольно ухмыльнулась девушка, а затем с прищуром осмотрела его. Да, неплохо тебя отделали. Еще и ранение в плечо. Джек покачал головой. Я не должен был выжить. По всем правилам я должен был сдохнуть, но нет. Он усмехнулся и пожал плечами. Можно сегодняшний день записывать, как день рождения. Настоящего все равно не помню. Реви уперлась локтем об стойку. Если бы жители Руанапура так делали, то у них бы каждый день был днем рождения. Постой, собственно, так люди здесь и живут. Каждый день, как последний, а потому все берут от жизни по максимуму, ведь кто знает, когда в этой дыре пройдет твоя последняя секунда. В этот момент Лия поставила 2 стакана перед ними, ваши напитки. Джек посмотрел на стандартный стакан и принюхался, кха, дернул носом он и поднял взгляд на улыбчивую Реви. Какая крепкость, она всегда разная, пожала плечами девушка. Джек закатил на мгновение глаза и понял, что ничего не добьется от нее. Он перевел взгляд на улыбчивое лицо Лии, сколько, 50%, как водка, возможно даже немного крепче. Поморщился Джек, смотря на стакан перед собой. Затем он посмотрел на Реви, слушай, я же уеду с этого стакана сразу. Реви ухмыльнулась еще шире и хлопнула его по раненому плечу под шипение Джека. «Ничего страшного, твоя комната рядом, тащить далеко не придется, хрен с тобой», потирая тихонько плечо и морщись, ответил он, а затем взял стакан в руки. «До дна», сказала Реви, чокаясь с ним, «ты меня убьешь», проворчал Джек, однако, следом он, закинув голову, начал стремительно пить. Обжигающая, сладкая, слегка горьковатая жидкость потекла по его пищеводу. Это было трудно, но он и правда смог залпом осушить стакан. «Ничего себе, думала, у тебя ничего не выйдет, а ты не так прост, как кажешься», ухмыляясь, говорила Реви. «Фух, горячо», слегка поморщился Джек, потирая грудь. «Это только начало. Ну что ж, рассказывай, что было». «Да рассказывать-то особо нечего», пожал плечами он, смотря в пустой стакан. «Шел по улице, подъехал микроавтобус, а из него выпрыгнули 2 крепких парней и закинули меня в свою тачку. Уже там вырубая, проснулся, начали выбивать сведения, которых я даже не знаю. Били меня, били, в один момент сказал, что хочу в сортир, и если они не хотят, чтобы я навалил в штаны, то нужно меня сводить в него. И что, сработало?» С улыбкой спросила слегка удивленно Реви, забирая его стакан и передавая Лии, чтобы наполнить. «Ну, раз я сижу тут, то да». По дороге удалось грохнуть ведущего, а потом... Потом просто по наитию как-то получилось завалить еще 6, получить пулю и сбежать. Как-то так, Реви достала сигаретку и, закурив, ухмыльнулась, как сухо. «Надеюсь, пара стаканчиков взбодрит тебя и твой рассказ станет более красочным». Джек поднял свои слегка мутные глаза и посмотрел на нее. Веселая дерзкая ухмылка, наполненная ожиданием. Слегка мутные глаза изучали его побитое лицо. Растрепанные волосы, несмотря на беспорядочность, были очень притягательными. Вздымающая в такт глубокому дыханию упругая грудь имела все тот же немаленький размер, который ему довелось почувствовать уже не раз, когда девушка прижималась к нему. Топик, плотно облегающий эту грудь, был явно на размер меньше, чем нужно. К удивлению Джека, соски девушки были твердыми, и это было прекрасно видно, так как она точно не носила бюстгальтер. Длинные мощные ноги, широкие бедра и открытая ширинка, через которую он мог видеть трусики. Пока Джек изучал ее взглядом, Реви то же самое делала с ним, и, конечно, она заметила, что парень ее рассматривал. Она была довольна этим. Скоро они получили свои полные стаканы, а через несколько секунд парочка почти одновременно их осушила. Некоторое время они болтали о всякой всячине, не затрагивая слишком серьезные друг для друга темы. «Слушай, давай сыграем в игру», — неожиданно сказала Реви, со слегка пьяной ухмылкой. «Какую игру?» Непонимающе поморщился Джек. Он был лишь чуть пьянее Реви из-за увеличившейся живучести. «Настольную. Я сама ее придумала. Ладно, давай сыграем», — улыбнулся Джек. Реви сильнее ухмыльнулась и посмотрела на Лию. «Найдется 2 игральных кубика?» «Найдется», — С усмешкой пожала плечами бармен. «Что-то еще?» «Ага», слегка кивнула Реви и икнула. «Так, нужна бутылка водки, бутылка текилы, бутылка рома, бутылка виски, бутылка пива и бутылка ликера. Сейчас все будет». Джек замер, прослушав список предметов, нужных для игры. «А, да, да, серьезно, серьезно, мы не умрем», икнул Джек и задержал дыхание, чтобы избавиться от икоты. «Не должны», ухмыльнулась Реви. «Я несколько раз играла, и все хорошо было, ну, если не считать похмелья». Выдохнув, он сказал: «Я так понимаю, бросаем кубики по очереди и пьем выпавшие напитки?» Девушка усмехнулась: «Лучше. Мы смешиваем их и пьем. Тот, кто сдается, проигрывает и торчит желание победителю. Ну, как тебе? Звучит не очень вкусно». Поморщился он. «Тебе ли сейчас не все равно?» Широко ухмыльнулась она. «Действительно. Ладно, играем». Некоторое время спустя: «Не, в пизду, ты выик играла», сказал заплетающимся языком Джек, чувствуя, как его начинает мутить. Пусть у него и 10 живучести, но на стороне этой девушки многолетний опыт и хорошая терпимость к алкоголю. «Ха, победа, ты торчишь мне желание», подняла руки Реви с пьяной веселой ухмылкой, переполненной волнением и довольством. «Стоит заметить, что ты пиздецки долго держался, я такого от тебя не ожидала. Боже, ты еще что-то смел булькать о том, что уедешь с одного стакана. Ладно, что за желание?» Помахал рукой парень и чуть не уронил стоявшую рядом бутылку. «Пока не придумала». Пожала плечами Реви. «Ясно. Ну, как придумаешь, скажешь. Все, я спать», сказал Джек, вставая со стула. Это было ошибкой, так как ему пришлось экстренно хвататься за стойку, так как его повело в бок. «Так, спокойно, у меня все под контролем», быстро ответил Джек, когда Реви схватила его за плечо. «Пойдем», улыбаясь, сказала она, вставая: «Где твоя комната?» Джек некоторое время смотрел на ухмыляющееся лицо Реви, а затем пальцем указал на свою комнату. «Там». «Ну пошли», оскалилась девушка, приобнимая его. Глава 35. Раздевайся. Дверь в комнату резко открылась и хлопнула, ударившись о стену. «Тише, Реви, мне эта дверь еще нужна», с улыбкой сказал Джек, опираясь на девушку и заходя внутрь. «И вообще, сказал же, у меня все в порядке, я могу нормально ходить». Тогда я был просто удивлен. «Вот», Реви ухмыльнулась, но не отпустила парня. «Да, да, да, все так говорят, а потом просыпаются в лучшем случае с шишкой на башке. Ладно, ты только это, не прижимайся так сильно ко мне», слегка нервно сказал Джек, хотя по-настоящему он хотел, чтобы девушка прижалась наоборот посильнее. «Что это со мной? Это на меня так алкоголь влияет?» Реви фыркнула и, будто читая мысли парня, специально назло ему прижалась сбоку посильнее. «Ха, будешь еще мне указывать тут? Хорошо, только не злись», ответил Джек, мысленно рассуждая, почему руки Реви такие теплые, мягкие и приятные. Кроме того, девушка прижалась грудью к его боку, что вызвало у него некий восторг. «Боже, они такие мягкие и упругие, а эти твердые острые соски готовы порвать ее топик». К удивлению Джека, его член зашевелился в штанах, начиная наливаться кровью. «Что за? Это нормально? У обычного человека в таком состоянии ничего не встанет. Так почему? Откуда такая потенция, черт его дери?» Чертыхался он. Он хотел потребовать у Адима разъяснений, но Реви не дала ему это сделать. «Неплохая комната. Так и быть, останусь здесь на ночь», усмехнулась девушка, проведя его до кровати и уронив на диван. «Хой», буркнул от небольшой боли в плече Джек, упав на диванчик. Он медленно повернулся с удивленным лицом к Реви. «Останешься?» «Ага», кивнула она с дерзкой ухмылкой. «Я на машине. Права у меня, конечно, не заберут, так как их попросту нет, но вот въехать куда-то могу сейчас с легкостью. Конечно, я могу попытаться дойти до дома пешком или попытаться найти такси, но это, конечно, если ты против того, что я останусь тут с тобой», с хитрым прищуром закончила она. Ей и правда лучше не садиться за руль, а пешком идти в такое время. Мой опыт подсказывает, что даже при свете дня лучше не передвигаться по этому городу на своих двоих, рассудил Джек, смотря на улыбку этой девушки. «Ты права, я знаю», уверенно ухмыльнулась Реви, сложив руки под грудью и приподняв оную. «Сейчас я распоряжусь, чтобы тебе подготовили комнату. У нас есть парочка пустых», — говорил Джек, пытаясь сесть ровно на диван, при этом не демонстрируя свой уже каменный член. Вот только Реви быстро сделала шаг к нему и рукой толкнула его обратно на диван. «О, не нужно, я останусь здесь». «Здесь?» — нервно улыбнулся Джек. «Да, здесь», — ухмыльнулась девушка, слегка наклонив голову в бок. «Мне лень идти в другую комнату и, честно говоря, в подлуждать, когда ее подготовит. Опять же таки, если ты не против», смотря на довольную и переполненную ожиданием ухмылку, в которой отдаленно можно было заметить нервозность, Джек немного облизнул сухие губы. «Нет, я не против, только диван маленький, мы не поместимся». Глаза Риви слегка сузились, когда она хрипловатым тоном сказала: «Ничего страшного, если будет нужно, я просто лягу на тебя сверху, как на матрас. Я ведь уже знаю, что ты очень удобный и приятный, КХМ». «Ясно», — вздохнул Джек, нарушив зрительный контакт с девушкой. Риви победоносно ухмыльнулась. «Кстати, какое ты хотел загадать мне желание?» «Это уже не важно», — быстро и слегка нервно ответил Джек, осторожно взглянув в глаза девушки. «Мне просто интересно». «Так что?» — сверкнула глазами она. Ей явно хотелось знать, что же он хотел заставить ее сделать. «Это немного неловко, давай не будем об этом, смысла нет ведь это обсуждать», — быстро говорил Джек, немного потея. Это он сделал зря, так как фантазия Риви хорошенько разыгралась от такого поведения и ее пьяного состояния. Секс, по-любому. Вот только непростой перепихан, раз он так ерепенится. Анал, может, какой фетиш, ноги, подмышки, бедра, может, ролевая фантазия, мама, сынок, учитель, ученик, боже, надеюсь, это не что-то жесткое. Знал бы Джек, о чем она думала, то точно бы подавился собственной слюной от шока. «Давай говори, неужели твое желание настолько странное? Поверь, тебе лучше самому сказать, чем я надумаю все сама», — настойчиво говорила она с озорным блеском в глазах. «Ладно, хорошо», — поднял руки Джек, вздохнув. «Только не удивляйся». Риви оскалилась. «Я попробую». «Ну», — сказал он, отведя взгляд в сторону объятия. Лицо Риви замерло, а ее озорная улыбка застыла. «А, ох, знал, что ты так отреагируешь», — смущенно сказал парень, закрыв лицо ладонями. Тем временем мозг Риви проводил экстренную перезагрузку, пока в уголках ее сознания эхом отдавалось слово «объятие». Через секунду Риви почувствовала то, чего не испытывала довольно давно – стыд. Ей был стыдно от того, что она напридумывала себе столько всего, а настоящее желание парня перед ней оказалось таким невинным и милым. Кроме этого, она почувствовала себя грязной. Ее намерения были очень просты. Она собиралась напоить Джека, что ей так нравился, и хорошенько трахнуться с ним, если повезет и у него встанет. Ей стало мерзко на душе от осознания этого. На секунду она подумала, что недостойна этого паренька, но только на секунду. Этот порыв Риви задушила в себе на корню. Да, возможно, Джеку было бы лучше с другой чистой невинной девушкой, но она не собиралась отпускать его так легко, да еще по собственной инициативе. Вот еще чего: с приходом Джека ее жизнь кардинально изменилась. Ее серые дни, ее бессмысленное существование наполнились смыслом и даже подобием счастья, которого она была лишена. Если то, что она чувствовала, было мифической любовью, то черта с два она упустит ее. Многие даже не могут испытать это чувство, которое делает ее сейчас, можно сказать, счастливой, так какого черта она должна разбрасываться подобным? Ей выпал шанс обрести счастье, и она его ни за что не упустит. Это эгоистично, но Ребекка ли берет от жизни все и не отдает ничего? Пускай все эти чистые и невинные обломятся, Джек им не достанется, а уж она постарается, чтобы он тоже был счастлив. Риви, неожиданно, твердо сказала: «Обними меня». Джек убрал от смущенного покрасневшего лица ладони и с небольшим недоверием посмотрел в глаза девушке. «Серьезно?» «Да», — облизнула губы она, «серьезно. Встань и обними меня. Если хочешь, можешь считать это моим желанием». Джек посмотрел своим мутным пьяным взглядом на Риви. Лунный свет пробивался через окно, и она в этом лунном свете казалась ему сейчас самой красивой женщиной, которую он только видел. «Ха, хорошо, желание остается за тобой», — слегка нервно сказал Джек, вставая с дивана. Немного замявшись, он медленно подошел к девушке. «Погоди», — слегка воскликнул Джек, вспомнив, что его член сейчас готов порвать штаны. «Да что ж ты такой робкий», — сказала с прищуром Риви и, подойдя вплотную к нему, обняла. Она тут же ощутила, насколько приятны прикосновения к его коже, чего раньше точно не было, ну не на таком уровне, а также она почувствовала на своем животе твердый пульсирующий поршень. «Вот оно что», — слегка ухмыльнулась Риви, явно довольная этой эрекцией. К тому же девушка была удивлена нескромными размерами, скромного человека перед ней. «Реви!» – неловко воскликнул Джек, покраснев и попытался отпрянуть. «Стоять! Не двигайся, все в порядке. Лучше обними меня в ответ, а то я чувствую себя обделенной», – с легкой улыбкой сказала она, смотря в слегка напуганные глаза парня. Он замер на несколько секунд, облизнул сухие губы и кивнув, обнял девушку в ответ, как и хотел. Реви, ощутив его руки, почувствовала, будто по телу прошлись несколько электрических зарядов. Это было приятно, очень приятно, но больше всего ее поражало то, что она испытала настоящее умиротворение в этих объятиях, в этих руках. Реви уткнулась лицом в его грудь и глубоко вдохнула аромат его тела, что доводил ее до дурмана. Но не она одна получала удовольствие от такого просто жеста, Джек тоже растворился в этих объятиях, чувствуя тепло, как телом, так и душой. Прошло несколько минут перед тем, как они разорвали объятия. «Это было неплохо», — сказала с довольным прищуром Реви. «Ага», — смущенно ответил Джек, эрекция которого все еще натягивала штаны. «Ложись», — кивнула в сторону кровати девушка, «а я лягу на оставшееся место». Джек кивнул и хотел было лечь, как Реви сказала с усмешкой, «Ты спишь в одежде?» «Да», будто спрашивая у самого себя, сказал Джек, «раздевайся», лизнула нижнюю губу она, «чтобы ты сильно не смущался, я начну делать это первой». Договорив, Реви начала возиться со своими шортами. «Ты делаешь наоборот, так ты только сильнее заставляешь меня нервничать», мысленно кричал Джек, учащенно дыша. Вскоре девушка избавилась от шорт и ботинок. На ней были простые однотонные красные трусики, однако они были все равно очень сексуальны, потому что на ее бедрах и попке что угодно смотрелось бы просто великолепно. «А еще, мокрые», — шокированно констатировал Джек, смотря на мокрые трусики и как следствие киску Реви, которая просвечивала через натянутую ткань. Девушка проследила за взглядом парня и усмехнулась. «О, ты меня неплохо так разволновал. Еще немного и по ногам потечет. Думаю, так и будет, когда ты наконец начнешь раздеваться». Опомнившись, Джек еще сильнее покраснел и начал быстро раздеваться. Рубашка, штаны, обувь и носки слетели с него за несколько мгновений, будто он много лет тренировался для такого момента. Раздевшись, Джек вновь замер под изучающим взглядом девушки. Реви с интересом осматривала его тело. И честно говоря, оно было идеальным, если не говорить об излишней массе, но к удивлению девушки, весь этот жир она не находила отталкивающим. Это было даже мило. «Я думала, мне нравятся спортивные мужчины, но, хм, Джек сейчас быстро худеет, быть может попросить его оставить небольшое пузико», задумчиво рассуждала Реви, пока парень неловко переминался с ноги на ногу. Затем ее взгляд упал на натянутые трусы парня. Нехилая палатка грандиозно подрагивала под ее пристальным взглядом. «Правду говорят, не суди книгу по обложке. Такой невинный мальчик и такая мощная дубинка. Ладно, пора спать», — резко сказал Джек и быстро лег на диван. Он лег на живот и прижал свою эрекцию к дивану, таким образом спрятав ее. «И правда пора спать», — кивнула с усмешкой Реви и, подойдя к дивану, сказала, «только перевернись на спину». «Ты был прав, места тут на двоих почти нет, так что я и правда буду почти спать на тебе, и мне было бы удобнее, лежи ты на спине». «Боже, я сейчас сдохну от смущения», — мысленно кричал Джек. И все же он перевернулся на спину, и Реви незамедлительно залезла на него. Ее промокшая киска плотно прижала его член к его животу. «Реви», — резко выдохнув, сказал Джек, ощущая, как влажная киска девушки впилась через ткань в ствол члена. «Что?» — с хитрой усмешкой спросила девушка. «Ничего», — вновь выдохнув, сказал Джек, прикрыв глаза. Затем, к удивлению Реви, он притянул ее к себе и обнял, прижимая упругую грудь и твердые соски девушки к своему телу. Так он хотел отомстить немного, но Реви была лишь довольна его порывом. Она буквально дрожала от приятных чувств, которые дарили прикосновения к его коже. В итоге девушка и сама обняла Джека в ответ, с провокационной улыбкой на лице. «Спокойной ночи, Джек». «Взаимно, Реви», — хрипло ответил он, понимая, что девушка его переиграла, как дешевку. Конечно, они не могли вот так легко заснуть, но ближайшие 20 минут, которые им обоим понадобились для этого, они провели в тишине и своих думах. Пока Реви наслаждалась приятными ощущениями от бархатной кожи, его дурманящим телесным запахом и твердым членом, что пульсировал под ее киской, Джек делал то же самое, только его в восторг приводила горячая влажная киска девушки, которую он прекрасно чувствовал через ткань, упругие груди и твердые соски. а также нежные крепкие объятия, которые она ему дарила. Первым уснул Джек, и продержись он чуть дольше, то увидел бы, буквально через 20 секунд, уведомление. Задание приручения двурукой выполнено. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1. Глава 36. Просто лучший. Теплые лучи солнца освещали комнату. Через открытое окно дул утренний прохладный ветерок, поднимая шторы. В комнате было тихо, если не считать шум ветра и сопение двух людей, что так уютно устроились на диванчике. Ночь выдалась на удивление прохладной, а потому Риви и Джек, во сне, еще сильнее прижимались к телам друг друга. Когда они засыпали, Джек лежал на спине, а Риви была на нем, но сейчас девушка была прижата попкой к мягкой спинке дивана. Когда Джек лежал боком, лицом к ней, уже и не узнать, кто ворочался во сне и привел их к нынешним позициям, но в целом они удобно уместились, если не считать его утренний стояк, который сильно упирался в ее живот. Еще один порыв ветра и шторка приподнялась достаточно высоко, чтобы наглый лучик солнца успел подразнить глаза девушки через веки. С сонным бурчанием Риви недовольно дернула головой и спряталась от солнца, прижав свое лицо к груди Джека, что выбило парня из сна. Его веки медленно поднялись. Солнце тут же заставило его прикрыть глаза на время, пока уровень раздражения не стал приемлемым. Проморгавшись, Джек резко уставился на копну бордовых волос. Чувствуя теплое дыхание на своей груди, он тихонько повернул голову и осмотрел тело девушки, уделяя особое внимание упругой попке, с которой немного съехали трусики. Его ясный разум тут же вспомнил, что произошло вчера, отчего напряженный член дернулся, легонько толкая девушку в живот. «Как мы пришли к этому?» – смущенно спросил у себя он. Несмотря на вчерашнее, его голова была кристально чистой, никакой боли, никаких потерянных воспоминаний, да и в целом он чувствовал себя просто прекрасно. «Так, сначала нужно встать», – подумал он и попытался осторожно вызволить себя из крепких объятий Риви. У него это медленно получилось, не разбудив девушку, вот только под конец она слегка поворочила талией и тем самым помассировала головку его члена. «Ху!» – сжал губы Джек от удовольствия и быстро встал с дивана. «Фу!» – тихо выдохнул он, когда встал. Его щеки слегка порозовели от смущения. Риви тем временем поморщилась во сне и недовольно поводила руками по дивану, будто что-то ища. Скорее всего, она искала большую мягкую теплую подушку, которая убежала от нее. «Доброе утро!» – с ухмылкой сказал Гюнтер, появившись в его разуме. «Доброе! Посмотри уведомление!» В этот момент Джек заметил, что и правда, на краю его сознания он чувствовал, свернутое уведомление. «Ну-ка, задание приручения двурукой выполнено. Цель. Ребекка ли должна полюбить пользователя? Награда. Модификатор. Глаза Белелаур. 1». Джек тут же замер, пока его шокированные глаза бегали по Риви, а разум, раз за разом, перечитывал уведомление. «Она, любит меня?» – с неверием и удивлением сказал он мысленно. Гюнтер слегка улыбнулся. «Да, теперь ты крепко засел в ее сердце». Джек с непониманием уставился на ее спящее личико. Он не знал, что чувствовать по этому поводу. Она красивая девушка с ураганным характером и тяжелым прошлым. Поначалу она ему совсем не нравилась, но к его удивлению Риви не вела с ним себя так же, как с остальными. В общении с ним градус ее безумия и раздражительности серьезно падал. По сути, Риви, которую знает Руанапур, и Риви, которая тренирует его по вечерам, будто разные личности, что умещаются в одном теле. Это неудивительно, ведь все постоянно используют маски в своей жизни, и она не исключение. Знать, что тебя любит, приятно. И без лжи можно сказать, что еще приятней, когда в тебя влюблена красивая волевая девушка с интересным характером. И случись это раньше, Джек бы попытался как-то отвязаться от нее, но сейчас она ему тоже начинала нравиться. Говорить про то, что его нижний дружок просто в восторге от такой сексуальной дамы, просто не стоит. Неосознанно, он сконцентрировался на Риви и использовал свой новообретенный модификатор, глаза Белела. Ребекка ли, Риви, сила, 18, проворность, 27, живучесть, 6, восприятие, 22, разум, 11, воля, 17, либидо, 12. Краткая справка, показать, сильна, слегка округлил глаза Джек. Этот модификатор очень полезный. Затем его глаза упали на справку. Он был уверен, что стоит ему сконцентрироваться и ему покажут краткую информацию о Риви, но нужно ли ему знать больше, чем она ему рассказывает о себе. Это явно не очень красиво, а если он узнает что-то лишнее, то ему будет уже крайне сложно вести себя с ней, как обычно. Что делать? Мягко жевал губы он в раздумьях. «Думаю, тебе стоит узнать побольше о ней», — с улыбкой чеширского кота, — сказал Адим. «И прежде чем ты заершишься, скажу, почему тебе стоит это сделать. Тебе уже нравится реви, не отрицай этого. Поверь, ты можешь лгать самому себе, но солгать мне или обмануть меня не выйдет. Но реви необычная девушка, так ведь? Лучше узнать о некоторых подводных камнях заранее, прежде чем ты наступишь на них. К тому же ты узнаешь о ее некоторых желаниях и сможешь порадовать ее своими приятными догадками». Джек на некоторое время замер. Слова Гюнтера были сладкими и очаровательными, а главное, в них прослеживалась логика. Очень подозрительная логика. Еще немного подумав, он облизнул пересохшие губы. «Черт с ним. Глупо отказываться от преимуществ, когда ты и так слаб». С этими мыслями он сконцентрировался и нажал на кнопку «Показать». Мгновенно в его сознании образовалось новое системное окошко. Краткая справка. В данный момент Ребекка Ли влюблена в пользователя. Из-за тяжелого прошлого она никогда не могла подумать, что обретет счастье в руках мужчины, а потому девушка сильно дорожит обретаемой связью с пользователем. Поверхностные желания. Хочет побыть с пользователем вместо того, чтобы идти на работу. Хочет поцеловать пользователя. Хочет жесткого секса с пользователем. Хочет проснуться без головной боли и других симптомов похмелья. В данный момент ей снится сон, в котором она и пользователь занимаются сексом на пирсе. Читая все это, Джек непроизвольно покраснел, особенно когда прочитал последнее предложение и посмотрел на спящее лицо Реви, что сияло довольной и немного похабной ухмылкой. Несколько раз вдохнув и выдохнув, Джек попытался вернуть себе самообладание. «Так, ну, это, конечно, все полезно, но я ожидал большего», — медленно проговорил он у себя в разуме, пока шел в ванную.